Я уверен, что такое мог сделать только грек. Больше некому. Мне Макарыч давно говорил, что между ними черная кошка пробежала. Так что имей в виду, это убийство могло быть делом грека. Да знаешь, чтобы не гадать, нужно отыскать грека и спросить с него, зачем он это сделал. Володя, организуй, чтобы отыскали грека. Мы ему устроим разбор, и уж поверь мне, щадить не станем. А Макарычу, если он действительно мертв, организуйте вместе с Крымом похороны по высшему разряду. Только сами на похоронах не появляйтесь, а то органы наверняка станут всех, кто там будет, снимать на видео, а потом вести разборы или брать на прицел. Я тоже это несчастье без внимания не оставлю и подброшу на ритуальное мероприятие 1020, чтобы было все по-человечески. Бориса я сейчас найду и подошлю его с деньгами к тебе, а ты грека хоть из-под земли, но найди. Это он, сволочь, натворил такое. Не волнуйся, шеф, мои хлопцы отыщут этого грека. Хоть в Греции, и мы с него живого шкуру за Макарыча снимем. Давай, сыр, найди его, ведь такую подлость безнаказанно оставлять нельзя. Ну все, я на тебя надеюсь. А Бориса сейчас подошлю. Нажав на рычаг телефона пальцем, он, не опуская трубки, набрал номер телефона Бориса. Тот сразу же снял трубку. Видимо, он ни на минуту не отходил от аппарата. «Борис, срочно приезжай ко мне, дело есть. Все подробности обговорим здесь». «Я мигом, шеф, на одной ноге», — услышал он в ответ и положил трубку на рычаг телефона. Расположившись поудобнее в кресле, он закурил и стал анализировать развитие событий. Все складывалось как нельзя лучше. Особенно эта дезинформация о причастности грека к убийству. Она позволяла пустить всех желающих найти убийцу по ложному следу и таким образом отвести удар от себя. Абрамович оделся и, закрыв кабинет, спустился вниз, где, судя по времени, его уже должен был ожидать Борис. Уже в машине он приказал Борису ехать к нему домой. Ему нужно было взять деньги. Поднявшись к себе, он вытащил сумку с деньгами и отсчитал из нее 15 тысяч для Бориса, а 20 тысяч завернул отдельно и положил их в дипломат. Вернувшись в машину, он попросил отвезти его на работу. Уже когда они остановились за углом здания на импровизированной стоянке, Абрамович, прежде чем выйти из машины, протянул Борису его деньги. «Бери, ты все сделал на высшем уровне». Тот, как будто это делал ежедневно, привычным жестом спрятал их во внутренние карманы куртки. «Все, шеф, мы в расчете». «Да, в расчете, но только навсегда забудь об этом поручении». «Хорошо, так и сделаю». «А вот этот сверток отдашь сыру. Сейчас ты поедешь и найдешь его. Тебе попутно надо сделать одно дело, но только слушай меня внимательно. Все думают, что Макарыча убил грек. Не будем их разубеждать в этом. Возможно, так будет лучше. Так вот, когда ты отдашь сверток сыру, ему ничего не говори, а одному из его приближенных, вроде бы по секрету, вскользь сообщи, что, мол, знаешь, кто убил Макарыча, и скажи, как слышал, что Арнольд опасался грека, который катил на него бочку ни за что ни про что. Только сделай в точности, как я тебе говорю». «Сделаю, шеф, так, как ты сказал». «Ну, если все понятно, то в добрый час», — сказал Юрий Федорович и открыл дверцу машины. 27-й дом располагался на тихой улице, где в основном были частные дома. Жилище Байрама представляло собой современное двухэтажное строение, расположенное в глубине молодого сада. На звонок дверь открыла хозяйка дома и, поняв, кто пришел, пригласила их в дом. Проходя за Махмаджановой в гостиную, они даже по увиденному поняли, что в этом доме хозяева ни в чем себе не отказывали. Жена Байрама была очень молода и красива. Она усадила их на венские стулья и предложила чаю. Каримов, поблагодарив ее, вежливо отказался, сославшись на то, что они заглянули всего на одну минуту. После этого она опустилась на такой же стул, стоящий напротив, и, сложив руки на коленях, выжидающе посмотрела на обоих следователей. «Мы, собственно, пришли к вам задать несколько вопросов в надежде на вашу помощь». «Если это в моих силах, то говорите, я слушаю». Она старалась скрыть волнение, но алый румянец на щеках выдавал ее состояние. «Так что вам нужно? Говорите конкретно». «Нам очень хотелось бы встретиться с вашим мужем, но вот где его найти, не знаем. Если вам известно, то сообщите нам, как с ним связаться». «Я же говорила следователю, который проводил в доме обыск, что понятия не имею, где Байрам может проводить отпуск. А потом я не знаю, как это там трактуется по уголовному кодексу, но, вступая в брак, обещала всюду следовать за мужем, делить с ним радости и горе, быть его тенью. Поэтому требовать от меня свидетельских показаний или доноса на законного супруга вы не имеете морального права. И я в этом вам не помощница. Даже если бы я знала, где он, все равно я буду на его стороне и не предам его, в какое бы трудное положение он бы ни попал. Вы же поймите меня, как мужчины, мужья, и не требуйте от меня большего». Каримов пытался убедить ее в обратном, но это у него не получилось. Она твердо стояла на своем. Мошкину понравилась эта мужественная женщина. Обидно было за судьбу, которая безжалостно отдала это доброе сердце на поругание бандиту. Покидая дом Махмаджанова, Николай Федорович от всего сердца желал терпения и силы этой мужественной и благородной женщине. По дороге в Маргилан оба следователя обсуждали неудачный визит в дом Махмаджанова. Эта женщина покорила их своей порядочностью, и Мошкин стал думать о своей жене, которую оставил в тяжелом состоянии на больничной койке. Разговор как-то постепенно стих, и каждый погрузился в свои мысли. 40 минут в пути пролетели незаметно, как одна минута. Сержант остановил машину в 5 метрах от проходной, ведущей на грузовой двор. Вахтер внимательно проверил удостоверение каждого и лишь после этой процедуры пропустил следователей на территорию. Не успели они пройти и 30 метров, как к ним из административного здания быстрым шагом направился мужчина средних лет. Он представился начальником грузового двора и до конца пребывания следователей на территории добровольно и добросовестно выполнял функции гида. Предприятие оказалось солидным. За сутки обрабатывалось большое количество самых разнообразных грузов. Начальник оказался рядом очень кстати. Без него им пришлось нелегко ориентироваться среди движущихся машин, автокаров, трайлеров. На грузовых площадках находились сотни, если не тысячи контейнеров, и одновременно работало несколько кранов. Начальник проводил их на рабочее место арестованного Абдуллаева Нияза, попутно информируя следователей о работе, которую тот выполнял на грузовом дворе. После этого осмотрели внутреннее помещение. Здесь же Каримов пояснял, что и где было обнаружено оперативно-следственной группой при досмотре. Мошкину даже показали шкафчик, на дверце которого еще сохранилась фамилия Агамирова. Николай Федорович живо интересовался всем, задавая и начальнику, и Каримову множество вопросов. Ильязу была несколько непонятна дотошность его коллеги, но он не забывал, что Мошкин — гость, и терпеливо отвечал на интересующие его вопросы. «А теперь мне хотелось бы посмотреть на кран, где работал Агамиров до ареста». Начальник с готовностью повел их на вторую площадку, где работал козловой кран, окрашенный в ярко-красный цвет. Николай Федорович шел с начальником двора нога в ногу, а Каримов с сигаретой во рту шествовал чуть поотдаль, считая желание Мошкина ненужным капризом. Кран, казавшийся издали небольшим, вблизи оказался впечатляющей громадиной, легко переносившей 20-тонные контейнеры. Кабина, в которой находился крановщик, располагалась на 3-4-кратной высоте вагона. Несколько минут они все трое, задрав головы вверх, наблюдали, с какой сказочной легкостью железный контейнер, до того стоящий на платформе, спустя минуту был перенесен на трайлер, стоявший неподалеку. Особенно эта картина захватила Мошкина, и он, озорно посмотрев на начальника, сказал: «А я, пожалуй, с удовольствием забрался бы в эту высотную кабинку». Тот ожидал от незваных гостей всего, но только не такой сумасбродной мысли. Он посмотрел удивленными глазами на Каримова, как бы прося его успокоить и остепенить коллегу. Но Ильяс не проронил ни слова, сделав вид, что не понял ни того, ни другого. Начальник, не найдя поддержки в лице Каримова, еще раз посмотрел на Мошкина и растерянно произнес: «Ну, если у вас есть такое желание, то я не против». «Вот и хорошо. Тогда объясните крановщику, что я хочу прокатиться с ним в кабине». Начальник, убедившись, что это совсем не шутка, просигналил руками, чтобы кран остановился. Затем он также при помощи жестов объяснил высунувшемуся из кабины человеку, чтобы он принимал у себя гостя. Крановщик, поняв, в чем дело, махнул рукой, как бы поторапливая Мошкина. Николай Федорович, поняв, что дело только за ним, решительно шагнул к металлической лестнице, ведущей наверх. Он никогда не поднимался на такую высоту по лестнице, и когда несколько ступеней остались позади, ему стало как-то не по себе, но он переборол себя и полез вверх, стараясь не смотреть на землю. Добравшись до кабины, он только тогда посмотрел вниз. Высота действительно была солидная. У стоявших под краном плохо различались черты лица. Кабина была просторной, с хорошим обзором. За рычагами управления сидел крепко сбитый молодой парень в спортивном костюме. Николай Федорович пожал его крепкую руку и попросил продолжать работу. Под погрузкой находилось несколько машин, которые цепочкой стояли в ожидании контейнеров. Крановщик принялся за работу, а Мошкин огляделся в кабине. Когда последняя машина была загружена и кран остановился, Николай Федорович стал расспрашивать парня о назначении тех или иных приборов и рычагов.